Глава 51. Увидев Эмми, Кэролайн замолчала на полуслове, и на ее лице появилась гримаса ужаса. «Господи Иисусе, что с тобой случилось?» Эмми сперва не сообразила, о чем речь. Но тут в голове вновь ухнул колокол, и она, схватившись за лоб, ощутила под пальцами засохшую кровь и фрагменты хирургической нити, выступавшие под кожей, словно шрифт для слепых. «Неудачно упала. Ничего страшного». «По мне так довольно страшно». Вскочив, Кэролайн подхватила Эмми под руку и подвела ее к своему столику. «Расскажи, как это вышло». Бежала, не глядя под ноги. «Ты же знаешь, какая я неуклюжая». «Видать, грохнулась ты здорово». «Кэролайн, можно тебя кое о чем спросить?» «Конечно, милая». «Не приходилось ли тебе...» «Да что такое, Эмми? Не мнись!» — подстегнула Вики. «Вы не замечали, что Роберт слоняется около моей комнаты? Допустим, заходит или выходит из моей спальни по ночам?» «Что ты хочешь сказать?» — удивилась Кэролайн. «По-моему, он бывает в моей комнате без моего ведома». «Что ему там делать?» «Не знаю, просто у меня есть такое подозрение». Кэролайн с Вики переглянулись. «Зачем Роберту заходить в твою спальню? С чего ты взяла?» «Его кто-то видел?» — уточнила Вики. Эмми задумалась, стоит ли ссылаться на новую подругу, но ответить не успела. Дверь отворилась, и в столовую вошли Одри и Гейнер. «Нет-нет», — в итоге пробормотала Эмми. «Должно быть, я напутала». Она покрутила пальцем у виска, и подружки сочувственно улыбнулись. «О, боже! Зачем я тебя бросила? При мне с тобой такого не случилось бы!» — подойдя ближе, воскликнула Гейнер. «Рана выглядит страшнее, чем есть на самом деле», — сказала Эмми. «Я-то все равно попала впросак. У Джейка есть жена, и максимум, что он может мне предложить, — прогулки на свежем воздухе. Чертов тур по территории, представляешь?» «Хватит трепаться, Гейнер», — одернула ее Одри. Гейнер порозовела и уже открыла рот для ехидного ответа, когда за окном послышались набирающие силу раскаты грома. Сверкнула молния, озарив тускло освещенное помещение столовой. «Здесь солнце вообще когда-нибудь появляется?» — выглянув в окно, вздохнула Кэролайн. «Похоже, фотографии в рекламном буклете сделаны в каком-то другом месте», — поддакнула Вики. «Говорят же, чем дальше на север, тем мрачнее. Гристорп — лучшее тому доказательство». «Ну что вы на меня так смотрите?» — буркнула Гейнер. «Рану словно школьник зашивал», — заметила Одри, изучив шов. «Так плохо?» Эмми прищурилась, разглядывая свое отражение в ложке. Кэролайн с Вики переглянулись, и Вики сказала: «Просто надо дождаться, пока спадет отек». Вновь полыхнула молния, и Эмми, наконец рассмотрев свое лицо, вскрикнула. «Я согласна с Вики», — успокоила ее Одри. Прозвучал звонок на ужин, и тут же в коридоре раздались знакомые шаги. Вошла доктор Кавендиш. «Пожалуйста, рассаживайтесь по своим местам», — предложила она, окинув взглядом скучившихся за двумя столиками женщин. «Никакой трагедии нет, Эмми поправится». Участницы программы, заскрипев по полу стульями, уселись на свои обычные места. «Итак, сегодня у нас на ужин холодный морковный бульон и немного цитрусовых». Вопросов и возражений не последовало. Пациентки научились безропотно есть и даже нахваливать предложенные блюда. «Эмми, вас после ужина ожидает ванна с английской солью. Сейчас она вам как нельзя кстати. Денек выдался нелегкий. Ким будет ждать вас к 20:00». «Счастливица», — вздохнула Кэролайн. «Если все будут трудиться, как Эмми, на следующей неделе кто-то получит точно такую же ванну. Усердие всегда вознаграждается». Доктор вышла, И Гейнер со звоном бросила ложку в пиалу, забрызгав скатерть бледной оранжевой жижей. «С меня довольно. Я хочу домой». Она выдала длинную тираду, назвав клинику обманом, и заявила, что просто-напросто купилась на рекламные обещания. Ей никто не ответил. То ли участницам программы не хотелось признавать, что они попали как куры во щип, то ли они не верили, что стали жертвой мошенничества. Скромный ужин закончился в полной тишине. Каждую из них хоть раз посещало желание все бросить, однако после очередного взвешивания решимость пропадала, уж очень наглядным был результат. 20 минут, отпущенные на ужин, истекли, и вошла Аня. Она пристально посмотрела на зашитую рану на лбу Эмми, сделала шаг к пострадавшей, затем передумала и стала собирать посуду. Эмми было жаль повариху. Уж слишком сурово обращалась с ней доктор. Жалела она и себя, и Гейнер, которая, похоже, находилась на грани истерики. Однако больше всего беспокоила ее судьба Жасмин. Похоже, Эмми застала доктора врасплох своим вопросом о больнице Гристорпа. На улице продолжал грохотать гром, а Эмми не могла отделаться от внутреннего голоса, шептавшего, что в клинике происходит нечто дурное.